Господь дарами разными от века так мудро преисполнил человека. Их столько много, все они прекрасны, и в деле Божьем нужно ежечасно. Один нести способен Божье слово, им как мечом разбить греха оковы, а Божией любви напомнить снова. Другой же нежно ободрить любого, упавшего поднять, утешить в горе, слезу увидеть вдруг в скорбящем взоре и пожалеть о грешнике несчастном, сказав о гибельном пути опасном. Один способен голосом прекрасным воспеть Творцу хваление громогласно, мелодией чудесной Бога славить и музыкой людей сердцами править. Другой, один, в тиши, в уединении, в молитве с Господом иметь общение, о ближних и о дальних помолиться и в уповании, в вере укрепиться. Как много есть труда на ниве Божьей, и каждый труд так важен и так нужен. Оглянемся вокруг, и мы увидим, как много есть несчастных и недужных. Мы просим, Боже, оставайся с нами и управляй Ты нашими дарами, чтоб нам служить Тебе в любви, в смирении и получить Твое благословение. Аминь.